Глава 239. Интеграция нервов. Часть 2. Серверная комната находилась ближе к центру штаб-квартиры. Там хранилось большое количество конфиденциальной информации. У Киберлоса были все необходимые полномочия, поэтому он отключил меры защиты и провел Хансяо в серверную. Внутри стояли несколько рядов полок с жесткими дисками. Индикаторы постоянно мигали. В конце комнаты находился монитор и органы управления. Комната была проще, чем подземная серверная 13-го подразделения Старого Драгона. Киберлос включил центральный компьютер, ввел пароль, затем идентифицировал свой отпечаток пальца и отсканировал сетчатку глаза. На этом этапе возможно было предпринять тайную меру тревоги, набрав аварийный пароль и активировав тревогу в случае угрозы высокопоставленному чиновнику. Однако Киберлос не планировал делать этого ради собственной безопасности. Он был уверен, что Хансяо сможет легко его убить, прежде чем будет пойман. И поэтому не хотел рисковать. Таким образом, эта мера тревоги была для него бесполезной. Киберлос был аморален и чрезвычайно смел, когда проводил эксперименты. Но когда дело касалось его жизни, он становился полнейшим трусом. «Что ты хочешь увидеть?» – спросил Киберлос. «Полную карту штаб-квартиры», – ответил Хансяо. Киберлос нажал на файл, и на экране появилась схема штаба. Хансяо достал шлем гадюки из сумки с оборудованием, сфотографировал карту и сохранил ее в базе данных, чтобы автоматически создать 3D-модель. В то же самое время он сам запомнил карту, взглядом выискивая, где находится Аврора. Подумав о Дитя Судьбы, о котором Киберлос упомянул ранее, Хантяо захотел узнать о его местонахождении и как к нему попасть. Но и Киберлос ответил, что только босс обладает полномочиями открывать камеру, где содержат Дитя Судьбы. Поэтому Хантяо был вынужден отказаться от этой идеи. «Открой базу данных конфиденциальной информации», – сказал Хантяо. Киберлос сделал так, как его просили. Вся секретная информация предстала перед Хансяо. Сбор этой информации был еще одной из причин, по которой он пришел в штаб-квартиру организации. Он изменил оригинальную сюжетную линию, поэтому было вполне естественно, что будут секреты, о которых он не знает. Кроме того, он был обычным игроком в своей предыдущей жизни, поэтому у него не было информации о таких вещах, как результаты экспериментов, планы развертывания войск и тому подобное. Хансяо увидел структуру экзоскелета суперсолдат. Они действительно использовали технологию легкой механической руки, которую он когда-то оставил при побеге. Они просто воспользовались остатками. Хансяо записал всю информацию, в особенности подробную информацию о системе «Рука смерти». Предоставление всей этой информации шести нациям сможет создать для них несравненные преимущества и поможет им устранить последнее средство организации. Чем полезнее будет информация, которую он предоставит, тем большего прогресса он достигнет в своей миссии. Это было не все. Шесть наций и организация Гермина владели частью продвинутых знаний. Такие возможности не часто появлялись. Его истинной целью были продвинутые знания. Хансяо любил всегда максимизировать свои преимущества. Спасение Авроры не было единственной его целью. Информация о продвинутых знаниях была также для него важна. «Открою базу знаний», – приказал Хансяо. На экране появились продвинутые знания класса бойца, эспера и механика. Хансяо выдохнул, увидев эти знания. Он был взволнован в глубине души. Он мог наконец получить новые продвинутые знания класса после стольких месяцев. Продвинутое знание класса механика, которым обладала организация Гермина, называлось «Интеграция нервов. Ветви контроля». Обнаружены продвинутые знания класса механика. Интеграция нервов. Потратить 2 очка потенциала на обучение. Да. Обучение в процессе. Не отменяйте. 5%, 45%, 78%. Успех. Вы выучили интеграция нервов. Хансяо закрыл глаза и почувствовал, что в его сознании появилось новое знание. Как следует из названия, интеграция нервов было важным знанием в создании биологических механизмов. Считывая сигналы с нервной системы жизненной формы, можно контролировать механизмы с помощью мысли, увеличивая скорость реакции в несколько раз. Наличие новых продвинутых знаний в классе означало, что число возможных комбинаций знаний увеличится, и он сможет комбинировать еще больше чертежей. Это было очень выгодно для него. «Наконец я получил второе продвинутое знание, после того, как получил знание Стар Драгона около года назад». Хансяо на этом не остановился. Он также записал продвинутые знания для бойцов и эсперов. Хотя он не мог их использовать, он мог продать их игрокам в будущем и получить от этого большую прибыль. Контроль над источником даст ему монополию на технологию и привлечет игроков. Кроме того, эти знания были основой, которая была необходима игрокам. поэтому их продажа не будет проблемой. Когда уровень игроков станет выше, они почувствуют острую нужду в продвинутых классовых знаниях, и тогда они поймут, что смогут купить эти знания у Хан Сяо. Хан Сяо начал волноваться, сможет ли он стать популярным и в этой сфере. Данные и знания. Он сорвал джекпот. Киберлос все время наблюдал со стороны. Внезапно он почувствовал озноб и дрожа спросил. Ты нелюдь? Благодаря своим исследованиям организация узнала, что нелюди способны очень быстро учиться, и действия Хан Сяо ранее были немного подозрительными, поэтому Киберлос внезапно подумал об этой возможности. У Хан Сяо появилась дьявольская идея. Он засмеялся и обманчиво задал встречный вопрос. «А сам как думаешь?» Руки и ноги Киберлоса стали ледяными от страха. «Главным врагом организации был бессмертный нелюдь! Тогда какой смысл противостоять ему? Дерьмо! Твою мать! Чёрт! Но ты появился намного раньше, чем нелюди!» Не успев закончить предложение, Киберлос что-то осознал и в шоке посмотрел на Хан Сяо, как будто он смотрел на призрака. «Является ли Зера на самом деле первым нелюдем? Был ли феномен нелюдей на самом деле распространен Зера его способностями?» Не беспокоясь о Киберлосе, мысли которого уходили все дальше и дальше от истины, Хан Сяо проверил информацию и убедился, что она верна, прежде чем спросить. «Есть ли в вашем центральном компьютере программа самоуничтожения?» «Какому идиоту придёт в голову устанавливать функцию самоуничтожения в штаб-квартире? Это безумие!» Киберлос вытер пот. Гадюка уже завершила создание 3D-карты, так что все было готово. Хан Сяо поднял на ноги Киберлоса и громко приказал. «Отключи все защитные меры в зоне А4. Останови все камеры наблюдения». Киберлос сделал так, как ему приказали, но потом ему пришло в голову. «Зона А4? Не там ли находится маленькая девочка с жизненной силой? Что ты хочешь сделать?» «Я хочу забрать эту маленькую девочку. Пойдем». Хан Сяо покинул центральную серверную, толкая вперед Киберлоса. Киберлос был ошеломлен. Он мог понять, зачем Хан Сяо нужна была информация. Но Аврора была секретом организации. Хан Сяо не изучил детали разведки, которую он только что получил. А значит, он знал о ней все это время. Возможно ли, что Хан Сяо выбрал его в качестве заложника, еще и потому, что он знал, что он будет сотрудничать? Киберлос почувствовал озноб. Чувство полного разоблачения было страхом, который глубоко проникал в его кости, пожирая его разум. Киберлос оказался очень хорошим прикрытием, а они дошли до зоны А4 без проблем. Пройдя по извилистым коридорам, они наконец подошли к туннелю, ведущему к тюрьме, где находилась Аврора. Защитные меры уже были отключены. Дуэт прибыл к воротам, где охранники остановили их. «Открыть ворота!» Киберлос старался сохранять спокойствие. «Извините, я не получал разрешения», — смущенно ответил охранник. «Просто рутинный забор крови». «Но доктор уже берет у нее кровь». Охранник был в нерешительности. Однако, увидев, что Киберлос теряет терпение, он все же открыл ворота. Войдя в комнату, Хан Сяо наконец увидел Аврору. Она была маленькой и худой. Ее кожа была очень бледной, так как она не была под солнцем годами. Ее заперли в комнате со стеклянными стенами. Как животное в зоопарке. Маленькая девочка сжалась в углу, обнимая колени. Она смотрела на людей в белых халатах снаружи со страхом. Эти люди толкали маленькую тележку, полную инструментов, и готовились к забору крови. Аврора прекрасно помнила боль от забора крови, и сегодня эта процедура должна была повториться вновь. Она прикусила губы в надежде, что ожидание будет длиться вечно. Однако она знала, что эти люди рано или поздно войдут в комнату и вставят иглу в ее кровеносные сосуды и кости, пока она будет беспомощно наблюдать, как ее жизненная сила превращается в красный поток и покидает ее тело. Аврора мечтала, что ее старшая сестра придет и спасет ее от этой участи. Но она знала, что она просит слишком многого. Она не хотела подвергать свою сестру опасности, поэтому все, что она могла сделать, это выглядеть счастливой и оптимистичной перед Хиллой. Только так Хилла не будет чувствовать себя еще хуже и будет испытывать меньше стресса. Наконец, двери в камеру открылись. В комнату вошли два человека. Затем она увидела несколько белых огоньков, после чего увидела людей в белом халате и охранников, падающих на пол и заливающих его кровью. Аврора моргнула в замешательстве. Она безучастно смотрела, как стеклянная стена, которая ограничивала ее свободу, потихоньку открывалась. Свирепо выглядящий странный дядя подошел и протянул ей руку. «Я пришел, чтобы спасти тебя. Следуй за мной». Аврора застыла на месте. Она все время мечтала об этом моменте, но когда наконец момент настал, она растерялась.